Еще одно чудо Кили. В лаборатории установлено большое металлическое колесо весом более 30 кг, которое может свободно вращаться вокруг своей оси. Ступицы колеса выполнены в виде полого цилиндра, внутри которого параллельно оси расположены резонансные трубки. Колесо имеет 8 спиц, на свободном конце каждой из которых перпендикулярно спице укреплен диск. Обода у колеса нет, но имеется внешний, не связанный с колесом обод, шириной 1,5 см и диаметром 80 см. Этот обод имеет на своей внутренней стороне 9 аналогичных дисков, а на наружной столько же резонирующих цилиндров, соединенных с дисками. От всей этой конструкции идет проволока из золота и платины. Она тянется через маленькое окошечко в соседнюю комнату, где сидит человек, который придумал и сделал все это. Он касается камертонов, симпатического передатчика, звучат музыкальные инструменты, и вдруг на ваших глазах колесо начинает быстро вращаться. Время идет, колесо быстро и бесшумно вращается, без каких-либо признаков замедления, а вы зачарованно слушаете изобретателя, который рассказывает, что малое вращение порождает вращение большее, что движение колеса нельзя остановить никакой силой, если, конечно, она не разорвет его на части. Пока вы не пережмете пальцами золотую проволоку, вдоль которой распространяется, как он выражается, поток симпатической вибрации, что нет никаких причин, которые помешали бы колесу вращаться вечно или, по крайней мере, до тех пор, пока не изотрутся его детали. Увы, очередной гений встретил неприятие своих идей и тех возвышенных принципов, на которых они были основаны. Как писал один из современников ученого, на протяжении многих лет Килли денно и ночно трудился, невзирая на обескураживающее непризнание, которое давно бы уже убило обладателя менее героической души, при том, что работал он практически в одиночестве. Клевета, насмешки, открытые обвинения в обмане, шарлатанстве, безумие, все язвительные оскорбления, способные прийти в голову негодяя для того, чтобы заставить невежественных людей поверить в это, каждая гнусная инсинуация, любая злобная ложь, создававшая предрассудки, фанатизм, а также тщеславие, корысть, жадность, несправедливость, нечестность, лицемерие. Вот то поощрение, которым до сих пор мир награждал открывателя глубинных истин и законов природы, если он когда-либо делился ими с профанами или хотя бы намекал на них вне круга близких людей. Совершенно очевидно, что современный мир, будь такая возможность, разорвал бы Кили на куски, если бы он потерпел крах, изнуренный в борьбе, которую он столько времени выдерживал. Его неудача в утверждении своих положений была бы встречена возгласом злобного восторга в аудиториях, на кафедрах проповедников и в редакциях так называемого цивилизованного мира. Мир редко признает своих благодетелей, пока не приходит время сооружать им памятники. Кили слишком опередил свое время, но именно поэтому его идеи могут служить путеводной звездой не одному поколению ученых, философов и даже мистиков. И не так уж страшно то, что человечество утратило секреты его приборов и устройств, так как, возможно, миссия Кили заключалась в одухотворении мира, а не в развитии технического прогресса. В статье использованы материалы о Джоне Кили из сети интернет, в частности, с сайта www.svpvril.com, целиком посвященного Sympathetic Vibratory Physics и предлагающего к продаже Musical Dinosphere Кили и серию книг по теме, включая работы Кили, естественно, все на английском языке, а также skyzoneal.ru российского ресурса, посвященного непознанному. Существует закономерность, что особенное добро преследуется и особым злом. А по густоте и длине тени, сплетаемой невежеством и ложью, вокруг высоких обликов, можно судить о великолепии света, которым эти благодетели хотели одарить человечество. Еще в 1975 году в пятом томе новой британской энциклопедии в статье о Джоне Килле можно было прочитать следующее: «Изобретатель мошеннической системы вечного двигателя, якобы управляемого межмолекулярными вибрациями эфира». В 16-м томе американской энциклопедии, изданной в 1973 году, говорилось, что вся система так называемого двигателя Килле была мошеннической. В последующих переизданиях этих энциклопедий статьи о Джоне Килле были изъяты. Как не вспомнить строки Елены Ивановны Рерих, написанные ею в 1937 году и приложимые ко всем случаям гонений на светоносцев. Да, суждения современных писателей энциклопедий несут сатанинскую печать нашего века и потому стремятся умолить и опорочить все самое прекрасное. Можно привести ее же мысли, высказанные в 1936 году. Титулом шарлатана в свое время были награждены все великие люди и ученые. Шарлатан есть своего рода почетный титул, которым невежды награждают всех, чье познание переросло их птичьи мозги. К сожалению, осознание этого невежества и губительных последствий его еще мало проникают в массы, поэтому следует неотложно напоминать подрастающим поколениям о всех подобных деяниях, свидетельствующих о необычайной косности человеческого мышления, отравленного атавизмом. Нужны книги, ярко излагающие все те преследования, глумления и мучения, которым подвергается каждый, приносящий новый свет во всех областях жизни. Конец цитат. И все же, справедливости ради, надо отметить, что в наше время в Америке существует институт по изучению творческого наследия Джона Килле, и все большее количество людей начинают прозревать в понимании сущности его открытия. Также и при жизни Джона Килле находились отдельные люди, сознание которых могло в некоторой степени охватить масштаб открытия, а его подлинность была для них вне всяких сомнений. Статья одного из таких современников Джона Килле, опубликованная в 1893 году, предлагается вниманию читателей.